Великая радость всем людям дана. Спаситель пришел, в том любовь к нам видна. Он в яслях лежит, спит ночной Вифлеем. Младенец рожден, во спасение всем. Оставим дела, как в ту ночь пастухи. Иисуса прославим, читая стихи. Пусть гимн воспоют ему наши уста. Да будет все это во имя Христа.